Глава 7. Томас сидел на кровати, упершись локтями в колени и прижав пальцы к губам. Отсутствующим взглядом он смотрел перед собой, а губы его беззвучно двигались. Я сбросил башмаки и, забравшись на кушетку, закутался в одеяло. Вообще-то мне хотелось опять завалиться спать. Ну, или пойти позавтракать. Однако хозяину моему подобное, похоже, и в голову не приходило. Внезапно он поднял голову и встал с кровати. «Да, так и поступим», — проговорил он, обращаясь к самому себе, а потом взглянув на меня. «Петтер, приготовь бумагу и письменные принадлежности. Чтобы знать, что делать, нужно подойти к этому с позиции науки». Сунув руку в карман, Томас вытащил оттуда очки и водрузил их на нос. Затем он раскрыл книгу, которую искал предыдущим вечером, сочинение Декарта, того старого француза. Он открыл ее на странице с закладкой. «Эта книга — руководство к тому, как правильно использовать свои способности. Здесь изложены определенные правила, которым нужно следовать тем, кто занимается исследованиями в области естественных наук», — объяснил Томас. А потом, криво улыбнувшись, продолжал. «Положение, в которое мы попали, вряд ли можно назвать подходящим для научного исследования. И тем не менее, между этими двумя существует некое сходство. Перед нами поставлена задача, которую следует решить. Ее можно свести к одному общему вопросу. Кто виноват в смерти графа Данжели?» Получив ответ, мы выполним задачу, до решения которой хотим докопаться. Я и не подозревал, что мы хотим докопаться до решения, но смолчал. Однако прежде необходимо ответить на множество других, более мелких вопросов. Причем важно не только верно сформулировать их, но и задать в правильном порядке. И эта книга должна помочь нам. Давай по порядку рассмотрим 4 основных правила, сформулированных Декартом. Первое правило гласит: «Никогда не считайте правдивыми те факты, истинность которых не доказана». Согласно второму правилу, сложную ситуацию необходимо разделять на простые. Третье правило предписывает выстраивать размышления в определенном порядке, начиная с простейших и очевиднейших умозаключений и постепенно познавая более сложные. И не следует забывать о логических взаимосвязях между явлениями, даже теми, которые, как кажется, логически не связаны друг с дружкой. В четвертом правиле Декарт советует учитывать как можно больше факторов, стараясь ничего не упустить. Томас поднял на меня взгляд, словно желая удостовериться, что мне все понятно. Я скроил умную мину, хотя понимал далеко не все. Профессор довольно кивнул. «Наиболее важными для нас сейчас являются правила 1 и 4. Но, возможно, 2 других тоже нужно взять на вооружение. Это мы еще увидим». Томас погладил бороду и посмотрел на меня. «Начнем с правила номер 4 и составим список известных нам фактов. Итак, что именно мы знаем?» Томас часто задавал подобные вопросы, называя их риторическими, и я подумал, что Томас просто озвучивает собственные мысли, поэтому молча смотрел в окно, а мою голову занимали воспоминания о корсете и груди, белой как снег. Я поднял глаза от того, что в комнате вдруг воцарилась тишина. Томас вопросительно смотрел на меня. «Так что нам известно наверняка?» «Ну, что мы живем на постоялом дворе», — запинаясь, ответил я. «Верно. Хорошо. Вот с этого и начнем. С местоположения», — Томас указал на стол. «Нарисуй карту и укажи расположение домов, сараев, конюшни и всего остального, так, чтобы на ней было видно, как строения располагаются по отношению друг к другу. Это может оказаться важным, когда мы будем рассуждать, кто и куда мог пойти». Я представил себе, что я птица, и, пролетая над постоялым двором, оглядываю обнесенные стеной строения, а потом сажусь на верхушку растущего посредине двора дуба и смотрю вниз. Двор был четырехугольным, и с трех сторон его окружали стены трех строений. Если войти в ворота, то слева окажется конюшня, спереди трактир, а справа хлев. Четвертую сторону образовывал забор. Прямо посреди двора рос величественный дуб, укрывавший ветвями крышу трактира. Здание конюшни было разделено перегородкой, так что с юго-восточной стороны, ближе к трактиру, в нем размещался каретный сарай. В хлеве, со стороны ворот, был отгорожен отдельный отсек под сеновал. За каретным сараем, в небольшой низине, находилось еще одно здание. Томас решил, что это прачечная, а вплотную к ней примыкала кузница. Возле прачечной под широким навесом стояла поленница дров высотой мне по грудь. Еще дрова лежали позади хлева, к которому был пристроен курятник. Между кузницей и заросшим садом позади трактира стояло небольшое строение, о предназначении коего ни я, ни Томас не догадывались. Хотя Томас предположил, что это амбар. Я рисовал, зачеркивал и вновь рисовал. Три моих попытки оказались неудачными, но четвертая нам обоим показалась сносной. Маленькими буквами я подписал название и обозначил крестиком место, где обнаружили тело графа. Томас попросил меня также отметить расчищенные в снегу тропинки, насколько я смог запомнить. Затем, разложив перед собой карту, он улегся и что-то забормотал себе под нос, а я принялся точить новое перо. Когда я закончил, Томас поднялся из-за стола. «Возьми чистый лист бумаги и напиши сверху наши с тобой имена, а под ними, по очереди, имена тех, кто находится на постоялом дворе. Напротив каждого имени ставь цифру», — распорядился Томас. Я начал записывать, а он смотрел. «Первый — Томас. Второй — Петтер. Третий — фон Хамбург. Четвертая — госпожа фон Хамбург. Пятая — служанка Мария. Шестой — конюх Альберт. Седьмой — священник. Восьмой — плотник». Немного подумав, я дописал: «Девятый — граф Данжели», после чего положил на лист промокашку. «Больше никого?» — спросил Томас. «Никого». Томас немного постоял, раскачиваясь взад-вперед. «Запиши все числа, состоящие из одного знака», — наконец сказал он. Я изумленно посмотрел на него. «То есть единицу, двойку и наподобие них?» «Да». Я написал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. «Сколько у тебя получилось?» 9, — ответил я после секундного раздумья. «Может, у профессора в голове помутилось?» «Хорошо», — сказал Томас. «А как же ноль? Его ты не учитываешь?» Помолчав, я пожал плечами. «Ноль — это ничего, пустота. Ничто тоже может оказаться важным. А какое число следует за девяткой?» 10. «Тогда запиши его». Ему что, вздумалось поучить меня математике? Я написал 10, но по-прежнему ничего не понимал. «Значит, ноль все же может пригодиться», — чуть издевательским тоном заключил Томас. У меня забрезжила догадка. «По-вашему, ноль важен потому, что он может влиять на другие числа?» «Вот именно», — подтвердил Томас. «А можно применить тот же принцип к человеческим отношениям? Иначе говоря, встречаются ли люди, которые ничего для нас не значат, то есть приравниваются к нулю, однако они, тем не менее, существуют и в сочетании с другими образуют десятку?» И он указал на последнее написанное число. Пока Томас разглагольствовал, в голове у меня начало происходить нечто странное. Я представил себе кухню, очаг и Марию возле него. За ее спиной виднеется разделочный стол, а над ним шкафчик со стаканами и пивными кружками. Между очагом и разделочным столом стоит большой ящик с дровами. Сначала картинка была довольно темной, ведь света на кухне и в трактире действительно не хватало. Томас продолжал говорить, а темнота между ящиком с дровами и разделочным столом постепенно рассеивалась, словно кто-то не спеша зажег там свечи. И вот я уже мог разглядеть какие-то зыбкие очертания. Там клубочком свернулось странное существо. Человек в рваном плаще. «Нищенка!» — выпалил я вдруг. Томас кивнул. «Но почему же я ее не заметил?» «Заметил. Иначе и сейчас не вспомнил бы. Запиши ее под номером 10». И я дописал. «Десятая Нищенко». Итак, что нам известно о находящихся на постоялом дворе, исключая нас самих? Я задумался. На первый вопрос я ответил, что находимся мы на постоялом дворе, и Томас поддержал меня, поэтому я больше не боялся выставить себя на посмешище. Нам известно, что хозяин здесь фон Хамбург, у которого есть жена. Томас махнул рукой. «Верно, еще что?» «Труп графа обнаружил хозяин, и о графе ему известно очень немногое». «Так говорит сам хозяин, что ему известно мало», — поправил меня Томас. «Что еще?» «Еще? Не знаю. Пожалуй, что родом хозяин откуда-то из Германии». «Верно. Об этом можно судить по имени и выговору», — Томас казался довольным. «А что насчет его супруги?» Я задумался, но ничего не придумал и покачал головой. «Она больна и сегодня лежит в постели. Это нам известно. Нам также известно...» Умолкнув, Томас схватился за жилетную пуговицу, что она, увидев тело, упала в обморок. Возможно, она женщина чересчур нежная и не выносит подобных зрелищ. Но в этом мы не можем быть уверены. Томас склонился над списком имен. «Нужно записать это напротив имен. Я буду говорить о том, что нам известно, а ты можешь добавить что-нибудь от себя». И Томас начал рассказывать. Я же записывал. Да так, что с меня ручьями лил пот, а чернильные брызги разлетались во все стороны. Местами почерк стал совсем неразборчивым. О служанке Марии Томас знал лишь, что та была молодой и любопытной, а я рассказал, что, по ее словам, она мало спит. Напротив имени Альберта я ничего не написал. Пастора звали Якобом. Он получил приход в Шелланде и направлялся туда. Прежде он был священником в Хиндрупе, деревушке неподалеку от границы с Готторпским герцогством. Он недавно овдовел и попросил епископа в Рибе перевести его в приход поближе к Копенгагену, где жила его сестра. К его удивлению, епископ согласился и предоставил ему незадолго до этого освободившийся приход в Факси-Херет. Об этом пастор рассказал Томасу предыдущим вечером за ужином. О другом постояльце ничего известно не было. О том, что тот плотник, Томасу рассказал священник. Граф был французом и направлялся на восток. Это мы знаем со слов хозяина. Но мы не знаем, правда ли это. Возможно, графу лишь хотелось, чтобы хозяин в это поверил, продолжал Томас, но, усмехнувшись, добавил. А возможно, хозяину хотелось, чтобы этому поверили мы. Ничего нельзя исключать. Однако из найденного нами письма следует, что это все же правда. То есть, если граф действительно недавно прибыл из Амстердама, мы также с полной уверенностью можем утверждать, что граф мертв, и что его... Профессор запнулся, будто раздумывая, истинно ли то, что он сейчас скажет, что его убил кто-то из тех, кто сейчас находится на постоялом дворе. Это нам тоже достоверно известно, потому что вчера вечером мы стали последними, кто сюда добрался. потом такой возможности ни у кого не было. Когда мы обнаружили тело, оно еще не совсем остыло. А учитывая мороз, это может означать, что его ударили и убили совсем незадолго до того, как мы постучались в ворота. Перо сломалось, и мне пришлось очинить новое. А Томас тем временем успокоился и собрался с мыслями. А затем я вновь приступил к работе. Согласно моим последним изысканиям, графу нанесли сильный удар по лицу, а именно в мало-эфрон, то есть по скуловой кости и лбу. И произошло это незадолго до его смерти. Помимо этого, на теле графа есть две раны. Одна под подбородком, а другая на груди. Очевидно, нанесены они в одно и то же время. Однако с уверенностью утверждать не стану. Поэтому поставь в этом месте вопросительный знак, Петер. Убрав очки в карман, Томас подошел к окну и принялся медленно раскачиваться, глядя на снег. Когда мы нашли тело графа, вокруг него на снегу были свежие следы. Также следы были и возле головы графа, и оставил их, видимо, трактирщик. Я сравнил размеры ног у всех мужчин на постоялом дворе, и такая маленькая нога лишь у трактирщика. Все это подтверждает его собственный рассказ. Однако вокруг тела я заметил также и следы побольше. Их слегка запорошило снегом, и принадлежат они. Правда, это лишь догадка. Томас взглянул на меня. Но предположим, что принадлежат они преступнику. К сожалению, я опоздал и толком не успел измерить эти следы, поэтому точного размера у нас нет. Томас вытащил веревочку, которая измерял ступни графа, и повертел ее в руках. «Откуда вы знаете, что это мужчина?» — спросил я, вспомнив о нищенке и о том, что в карманах у графа оказалось пусто. Граф был крупным и крепко сложенным. Сбить его с ног мог только человек исключительной силы. Удар оказался настолько мощным, что, по-моему, можно сразу исключить всех женщин и, наверное, фон Хамбурга. Томас вновь посмотрел на меня. «А что ты можешь сказать про комнату графа?» Самому себе я признался, что почти ничего. Однако, судя по тому, как Томас задал этот вопрос, я заключил, что он вынес гораздо больше. Поэтому я выпалил первое, что пришло в голову. Там было прибрано. А потом я вспомнил то, что меня удивило. Странно, что у такого графа не было при себе слуги. Томас одобрительно кивнул. Да, это меня тоже удивило. Граф без слуги. Но он аккуратный. Тут ты прав. И любит оружие. Не исключено, что покойник, который лежит сейчас в сарае, бывший военный. Из тех, кто подолгу живет при армии, приучен к порядку, дисциплине, привык путешествовать налегке и любит оружие и военные стратегии. Военные стратегии? Книга на столике. Это обучающее пособие по военной тактике и стратегическому планированию. Написал ее один французский генерал по имени Фердинан Понс де Мулон. Я о нем никогда прежде не слышал. Но у него встречаются довольно интересные мысли. Он пишет, к примеру, о ведении боя в труднопроходимой местности, где врагу сложно перемещать орудия и из-за этого труднее поразить противника. Он рассказывает... Томас перехватил мой взгляд и тут же умолк. «Ладно, сейчас это не важно». Уступил он, собрался с мыслями и продолжал. У графа при себе оказались письмо и перстень с печаткой, удостоверяющие его личность. И хотя я лично считаю историю, изложенную в письме, какой-то, даже не знаю, как поточнее выразиться, скажем, надуманной, она, безусловно, правдива. Иначе зачем его брату обо всем этом рассказывать? А вот шведское ружье... Как оно оказалось у графа? Над этим я еще поразмышляю. Мне в глаза бросилось еще кое-что. Наш граф производит впечатление аристократа небогатого, скромного в потребностях и даже почти бедного. Тогда где же его деньги? Карманы у него оказались пустыми, как я выяснил сегодня ночью. Там лежала лишь пара шиллингов. В остальной одежде нет никаких потайных карманов для денег, да и в сумках тоже. И, кстати, если он действительно военный, то где его мундир? У подобных аристократов непременно имеется хотя бы парадный мундир, который они надевают, являясь с визитом к другим графам и баронам. Нет, что-то в личности этого графа вызывает подозрение. Я был согласен с Томасом, но добавить мне было нечего. И ты совершенно прав, Петер. В комнате действительно прибирались. Военная аккуратность. Ты заметил, как была расставлена обувь и положена книга? Прямые линии, все по стойке смирно. Вот только... И Томас на миг умолк, привлекая мое внимание. Одна из сумок оказалась приоткрытой. И с содержимым этой сумки тоже не все было в порядке. Я вспомнил, что именно обнаружил в той сумке. Одежда, поношенная практически до дыр, пистолет, парик. О чем же Томас толкует? Если бы у тебя был пистолет, а ты ехал верхом, то положил бы пистолет в такое место, откуда его в случае необходимости можно быстро вытащить. Так куда именно ты положил бы пистолет? В карман. Или... Теперь я понял, к чему клонит Томас. В сумку на самый верх. А у графа пистолет хранился под одеждой. Не очень-то предусмотрительно. Вот именно, сказал Томас. И одежда, лежавшая сверху, была сложена более небрежно, чем та, что лежала снизу. Или одежда в другой сумке. И ты наверняка заметил, что в другой сумке оружие лежало сверху, что вполне разумно, если владелец этого оружия военный. Иными словами, я полагаю, что в комнате графа успел побывать кто-то, перерывший его вещи так же, как и мы. Однако этого человека что-то спугнуло, и в спешке он сложил вещи иначе, чем их уложил граф. Наш любитель совать нос в чужие вещи чего-то испугался. Усевшись на кровать, Томас уставился перед собой. И главный вопрос. Кто же эта любопытная ищейка? И не он ли прикончил самого графа? Довольно долго мы просидели молча. Я посмотрел на список. Да, вначале мы продвинулись вперед, но сейчас вернулись к нашему основному вопросу. Кто, вероятнее других, может быть под подозрением? Если исключить хозяина и женщин, то остается лишь трое. Вообще-то двое. Почему? И Томас спустился в объяснение. Помнишь, я попросил тебя взглянуть на ноги священника и плотника. До того, как вы вышли и перенесли тело графа, верно? И по твоим словам, с башмаков плотника натекла лужа, а вот вокруг обуви священника было сухо. Что из этого следует? Что незадолго до этого плотник выходил на улицу, догадался я. Поэтому лишь плотник и словоохотливый Альберт из конюшни могли... Томаса прервал стук в дверь. «Войдите». На пороге появилась Мария. Она робко улыбнулась и проговорила. Хозяин кланяется и велел спросить, не помогут ли профессор и его ассистент... Девушка быстро взглянула на меня. «Альберту перенести графа в кузницу. Там уже натопили». Поблагодарив, Томас сказал, что мы скоро спустимся. Мария прикрыла дверь, и мы услышали, как она сбежала вниз по лестнице. «Ну что ж, послушаем, что расскажет Альберт», — проговорил Томас, натягивая сапоги.